Глава 19. Очередная ночь, и мне вновь не до сна. Благо, наиболее сложная ее часть уже подходит к концу. Пронеслось в голове, когда я выбирался из окна съемной квартиры Эрика с объемным рюкзаком за плечами. Это был последний из запланированных мной для посещения объектов, финальная точка в потрошении ценностей, добытых звездой Лерсона. Не самым слабым подразделением, должен заметить. Если бы наши дорожки не пересеклись, и они не попытались бы меня устранить, то и дальше здравствовали бы, но не судьба. Уж очень сильно я не люблю ублюдков, нападающих на охотников в пустоши, а точнее, ненавижу. Это, конечно, не мой родной мир, однако если демонов заменить монстрами, а пустоши разломами, то получатся те же яйца только сбоку, поэтому никаких сантиментов по поводу лишения жизни четверых ублюдков я не испытал. Вообще редко ощущаю такие эмоции в подобных ситуациях, лишь в исключительных случаях. Скрыв следы проникновения, я, не снимая отвод глаз, рванул к арендованному на подставное имя автомобилю. Трехминутная пробежка на максимальной скорости позволила не только взбодриться, но и уйти от внимания возможных наблюдателей. Внедорожник стоял там, где я его и оставил. Никаких подозрительных следов рядом с ним не обнаружилось, поэтому я завел двигатель и с соблюдением всех правил дорожного движения поехал по улицам города. Нечего привлекать внимание сотрудников правопорядка. Ночной рейд по тайникам принес как удовлетворение, так и досаду. Первое касалось существенного увеличения финансовой независимости и следующую за этим свободу. Вторая была вызвана суммами, которые мной обнаружены. Они оказались гораздо меньше тех, которые мне называли. Тот же Алан, предавший своих друзей, держал в сейфе не 3, а лишь 1,5 миллиона рублей. Недостача была вложена им в разломные камни, обнаруженные мной в подвале его дома, ну, совершенно случайно. Времени на тщательный осмотр помещения у меня все же не было, однако техника «Глаза волка» позволила не только видеть в темноте, но и заметить странный свет, идущий откуда-то снизу. К слову, мешок с камнями оказался немалых размеров, и, что примечательно, белых жемчужин в нем почти не было. Нет, все же правильно я его убил, гнилой человечек был, не смогли бы мы с ним сработаться, сдал бы меня при первом же удобном случае, думал я, направляя автомобиль в сторону дома Клименковой, на очищенном чердаке которого я решил устроить временный тайник. Оповещать хозяев о подобном сюрпризе я, конечно же, не собирался. К сожалению, в настоящее время это было единственное безопасное место, которому я бы мог доверить внушительную сумму в почти 5 миллионов рублей и пару мешков с камнями. Ни общежитие, ни квартира, подаренная родом Баде, чувства безопасности не вызывали. Хотя, судя по устраиваемым проверкам, последнюю без меня никто не посещает. После недолгих размышлений оставлять всю сумму в тайнике не стал. Взял чуть больше 1 миллиона рублей и положил их на стол Полины. Позже велю передать деньги Левенше и Носикову. Раз уж меня вынуждают принять участие в поединке с монстрами, то глупо будет не нажиться на этом, не только житищеву богатеть на своих врагах. Ну и парни тоже получат возможность подзаработать. Все я им, конечно, не отдам, но по 30% с выигрыша за роль посредников они получат. Пусть привыкают к тому, что работать на меня в первую очередь выгодно, а непреложный обед — это всего лишь подстраховка, чтобы исключить возможность обмана. Такова уж человеческая психика, она всегда найдет оправдание даже самым ужасным поступкам и событиям, ну а мне только это и нужно. С инициативным человеком работать гораздо приятнее, от него может быть польза даже в самых неожиданных областях. Произошедшее в здании комендатуры лишь подтверждает мои слова». После возвращения в общежитие и недолгой медитации день пошел своим чередом, согласно распорядку. Аристократы, несмотря на наши опасения, конфликтов не затевали, хотя что-то неприятное сказать могли, да и смотрели достаточно враждебно. Чужие взгляды на себе я тоже замечал, негатива среди них было много, но любопытства и заинтересованности тоже хватало. «Значит, новость о моем возможном участии в боях с монстрами уже пошла в массы, пронеслось в голове, и я вновь принялся за анализ ситуации. Сразу же после занятий мы с Федором Федоровичем направились к месту встречи, куда одновременно с нами подошли Тищев, Вальд и Лукинский. За углом стояли, не хотели прийти на стрелку раньше безродных», усмехнулся я про себя столь своевременному их появлению. После взаимных приветствий Тищев, от которого так и веяло нетерпением, нарочито спокойно произнес: «Ну, и какое решение ты принял?» «Ваше сиятельство, на участие в боях с монстрами, согласен», — ответил я. «Однако мне необходимы гарантии безопасности. Хочу быть уверенным, что в случае победы против меня не будут выставлены другие монстры высоких классов. Количество монстров также должно быть ограничено разумным числом. Ну и в случае победы мне бы хотелось покинуть расположение арены живым. Это все». «Вам что, недостаточно моего слова?» со скрытой угрозой в голосе спросил маркиз. «Ни в коем случае не хотел вас оскорбить», — ответил я спокойно. «Однако мне доподлинно известно, что вы не являетесь устроителем боев. А потому означенный вопрос вне вашей компетенции. Вдруг кто-то в нарушение устных договоренностей выпустит на арену монстров четвертого класса. Уверен, что наглеца проучить вы сумеете, но мне на том свете на это будет уже плевать». В разговор вмешался Вальд. «Монстры из четверки никто для вас не потащит, это точно. А вот пару из разлома пятого класса выставят легко, особенно если на третий этап». «Благодарю, ваше сиятельство», — кивнул я второму маркизу в нашей компании. «О гарантии соблюдения неформальных правил боев я и говорю. Если никто не собирается их нарушать, то разве в составлении договора может быть какая-то проблема? Официальный документ на участие в нелегальных боях с монстрами?» Холодным тоном осведомился Лукинский, приподнятая бровь которого указывала на его отношение к подобному вопросу. «Взятый из представителя боярского рода? Мы что, безродные псы? Если вы не знали, молодой человек, то аристократам принято верить на слово». «Ты хоть сам понял, что сказал? Поверишь такому, как ты, и без штанов останешься», — подумал я и уточнил. «Верить как наиболее честным, благородным и достойным господам?» Дождавшись снисходительного кивка, продолжил. «Я бы, вероятно, так и делал, только вот на нашем курсе слишком мало подобных представителей своих родов. Или вы считаете, что избиение слабых, нападение 30 на одного — это признак чести, достоинства и истинного благородства?» Ноздри Лукинского гневно затрепетали, а руки сжались в кулаки. Он был явно готов высказать мне что-то нелицеприятное, однако в разговор вновь вмешался Вальд. «Господа, не горячитесь, мы здесь совсем по другому вопросу. Обсуждаем возможность проведения предстоящего боя». Дождавшись, когда взгляды переместятся на него, маркиз продолжил. «Полагаю, что просьба курсанта Ладова вполне справедлива. Он не требует для себя эксклюзивных условий, а лишь указывает на необходимость закрепления устных договоренностей на бумаге. И понять его можно. На кону ведь не только его жизнь, но и благополучие товарищей курсантов, которые он поставил выше своих интересов. Поступок, несомненно, весьма благородный. Разве мы можем выступить в роли препоны на пути у столь достойных устремлений?» Некоторое время все обдумывали услышанное, а затем Лукинский произнес: «Если смотреть на происходящее с этой стороны, ваше сиятельство, то я с вами соглашусь. Не могу не отметить, что курсант Ладов даже в самых сложных ситуациях ведет себя весьма достойно. Надеюсь, после того, как его просьбу удовлетворят, он поймет, что заблуждался в отношении большего количества своих однокурсников». Взгляды присутствующих переместились на Тищева. «Это что тут такое происходит?» — пронеслось в голове, когда я заметил мелькнувшее в глазах графа удовлетворение. «Лукинский занял позицию Вальда? Или двое заранее объединились против одного и таким образом пытаются поставить Тищева на место? Показать, что зря он не своевременно влез в их дела со своими предложениями? А ведь они поставили его в очень нехорошее положение, буквально вынуждают его притворять в жизнь мое предложение и их решение. Все, мол, правильно, а ты раз все это придумал, то и занимайся решением возникающих проблем. И не отступишь. О предстоящих боях, моем участии и роли маркиза в происходящем уже и так многим известно». Судя по безэмоциональной маске на лице, Тищев понял это достаточно быстро, а последовавшие за этим слова Вальда лишь подтвердили мои наблюдения. «Артем Константинович, как участника переговоров, мастерски разрешившего все вопросы с перемирием и участием курсанта Ладова в боях, великодушно просим вас оказать молодому человеку посильную помощь в разрешении его сомнений». Некоторое время Тищев молча разглядывал меня, а затем все же кивнул. «Не извольте беспокоиться, господа. Уверен, что мы разрешим все недоразумения, и уже в ближайшую субботу курсант порадует нас выступлением на арене». Вскоре, после завершения разговора, маркиз пригласил меня в свой автомобиль, чтобы безотлагательно решить возникшие вопросы, однако стоило только закрыться дверям, как взбешенный аристократ, фигуру которого окутал ореол силы, повернулся в мою сторону и прошипел: «Да как ты смеешь? Дураком меня выставлять вздумал?» «Смею», — посмотрев ему в глаза, спокойно ответил я. Однако, поняв, что мой собеседник не воспринимает слова, пошел по другому пути и вспомнил, как его помощник угрожал младшей сестренке Гордея. В глубине души тут же поднялся огонь ярости и злости, духовная энергия в мгновение напитала тело, из-за чего глаза загорелись красным светом. Успевший тронуться автомобиль резко затормозил, водитель вместе с охранником, сидевшие за перегородкой, выпрыгнули из салона, и внедорожник тут же окружили вооруженные телохранители из других автомобилей. Некоторое время Тищев переводил злой взгляд с моих глаз на пробегающие по телу красные огоньки, после чего успокоился, открыл окно и недовольным голосом произнес: «Прекратите смешить людей! По машинам! Продолжить движение!» Уже через короткое время автомобили быстро ехали по улицам города, и маркиз соизволил прервать тишину. «Если ты гораздо сильнее того уровня, который демонстрируешь окружающим, то для чего тебе эти глупости с договором? Мне ведь придется решать вопросы с устроителями боев, просителем выступать. А еще выполнять просьбу Вальда и Лукинского», — произнес я и, заметив, как лицо маркиза исказилось, добавил: «Дело в том, что я не доверяю ни тебе, ни тем людям, которые организуют бои. Я вам не брат, не сват, не деловой партнер. Обычный безродный парень, которого можно использовать в своих планах, а затем выбросить. Но если ты заинтересован в честном проведении поединков и моей победе, то хозяин арены нет. Ему нужно не только привлечь внимание и заработать денег, но и порадовать аристократов смертью много возомнившего о себе бешеного пса. В связи с перечисленным я не удивлюсь, если против меня вдруг выпустят монстра какого-нибудь третьего класса или кого-нибудь похуже». «Ты о себе слишком высокого мнения», — фыркнул маркиз, «и почему-то считаешь бояр эдаким монолитом, действующим заодно. Да многие просто плевать на тебя хотели и никогда не опустятся до твоего уровня. А чтобы еще и договариваться по поводу твоей смерти с устроителями боев, чтобы те нарушили свои же правила и поставили на кон репутацию из-за какого-то безродного паренька, да они лучше сделают все как нужно, а затем пристрелят тебя на подходе к центру». «Логично», — мысленно согласился я, но произнес другое. «С договором мне будет намного спокойнее. Пусть не прописывают там все нюансы, мне важны лишь пункты с числом и классом монстров, которых на меня могут напустить». «Что-то еще?» — не скрывая сарказма, спросил маркиз. «Да», — кивнул я. «Хочу, чтобы ты добавил к своим деньгам мои 500 тысяч, а потом передал заработанное после выигрыша, так как мне с такими деньгами точно уйти не позволят. Об этом мы тоже составим договор у нотариуса». Тищев посмотрел на меня с недоумением. «Ладов, а успехи часом тебе голову не вскружили? Больше ты ничего не хочешь? Или думаешь, представление с глазами и аурой заставило меня испугаться?» С каждым предложением эмоций в словах маркиза становилось все больше, а окончание он и вовсе прокричал мне в лицо: «Да кем ты себя возомнил? Твой человек обещал убить мою любимую младшую сестренку», — спокойно ответил я, и кулак, наполненный предельным количеством духовной энергии, запылал красным призрачным светом. «Считаешь, я должен спустить это на тормозах?» Моим словам Тищев не удивился, а значит, именно он и санкционировал запугивание. «И как этот поступок сочетается с твоей наглостью?» — не понял он. «Дело в том, дорогой маркиз, что ты перешел черту, сделал серьезную ошибку, которая едва не привела к катастрофе. У меня и сейчас есть большое желание послать тебя куда подальше и забить на все. Прорвусь уж как-нибудь и без перемирия. Однако, желая сохранить союзнические отношения, я сделал тебе предложение, которое пусть и не нивелирует низости подобного поступка, но существенно снизит накал страстей в моей душе, так как ясно продемонстрирует, маркиз не считает подобные ходы правильными. А если бы я сразу согласился сделать ставку, то так и не узнал бы, что мой человек чем-то провинился, спросил Тищев с подозрением, а затем добавил. Хорошо, ты прав. «Угроза семье — это перебор. Обещаю, что твоим близким ничего не грозит, и за ставку не переживай. Помогу. Одно дело делаем. Но и ты помни, что свое соучастие в боях уже поимел. Продление перемирия — не пустой звук, и не все восприняли его с радостью». Некоторое время мы ехали в тишине, а затем маркиз произнес. «Сейчас заедем ко мне». Там обговорим все вопросы, подготовим документы, а затем тебе покажут имеющиеся у меня записи боев с арены. Оценишь уровень проводимого мероприятия, выпускаемых на бои монстров, их класс и количество. «Отличная новость», — произнес я честно. «А ты думал», — приосанился парень, — «что я тебя туда без подготовки отправляю? Да ты должен будешь всех их разорвать». В новосибирском доме Тищевых я задержался до позднего вечера, разбирая с нанятыми егерями 4-го класса видеозаписи боев, а также разрабатывая тактику действий против тех или иных монстров. Затем меня вернули в центр, где я быстро переоделся и юркнул в автомобиль Михалыча, который работал сегодня за водителя. Достав из кармана простой кнопочный телефон, протянул его пожилому егерю. «В сообщениях будут появляться адреса. Это маршрут движения кортежа Тищева, за которым следят нанятые мной люди. Нужно как можно скорее их догнать». «Перехватить не успеем», — ответил Михалыч, глядя на адреса. «Но я примерно представляю, куда он может ехать, так что поспешу со всей скоростью». К сожалению, он оказался прав. На встречу Тищева с организаторами боев я опоздал более чем на 20 минут. На подъезде к нужным особнякам я попросил Михалыча сбавить ход, а затем под изумленным взглядом отставного егеря напитал тело духовной энергией, набросил на себя скрывающие техники и покинул автомобиль. На территорию дома я попал без происшествий. А всего-то и нужно было, что взобраться на ближайшее высокое дерево и с помощью техники шаг переместиться десяток раз по воздуху прямо к приоткрытому окну на втором этаже. Благо энергии у меня теперь для такого вполне достаточно. И никаких следов на заснеженном газоне, подумал я, проникая внутрь. Тщательно вытерев обувь от воды, найденным здесь же полотенцем, я пробежался по коридорам, в которых царил полумрак, и быстро обнаружил помещение, где находился Тищев и два представителя рода Рузых. Однако подслушать разговор мне не удалось, и что более досадно, по причине его завершения. Так что пришлось срочно выпрыгивать вверх под самый потолок и замирать там, изображая из себя паука. Мне удалось проследить за тем, как старик и его рыжий потомок тепло попрощались с маркизом, и младший из присутствующих отправился провожать гостя к автомобилям. Судя по тону разговора и довольному виду Тищева, решить вопрос с гарантией моей безопасности ему все же удалось, хотя он в этом и сомневался. Как только молодежь покинула помещение, старик тут же вернул на лицо холодное выражение и покачал головой. «Он что, за идиотов нас держит?» Немного постояв, Седовласый вернулся в малую столовую, а скоро туда явился и второй представитель рода, который сходу спросил. «Ну и как тебе, малолетний маркиз?» «Себе на уме», — ответил старший. «Что-то он крутит с этим безродным, хочет для себя что-то выгадать. И мне кажется, что я понял, что именно». «И?» — заинтересовался младший. «Он планирует сделать ставку на безродного, почему-то считает, что тот сможет справиться с монстрами 5-го класса». «Глупости», — отмахнулся младший, — «парень ведь даже курсы еще не закончил, и магического ранга тоже не имеет». «Вот это и подозрительно», — кивнул старик, — «для человека, который постоянно ходит в разломы, в том числе и 6-го класса, он очень слаб. Может, это кто-то из дружинников его отца?» «Не похож», — покачал головой младший. «Подделать можно все, но этого Ладова уже не раз проверяли. Он именно тот, за кого себя выдает. Да и какая разница, сколько шестерок он закрыл? Главное, что в пятерке не ходил. Ведь уровни сил монстров этих разломов существенно различаются. Новичок просто не ожидает подобного». «Тут ты прав», — кивнул старик. «Но копали ведь не глубоко, а без этого нельзя объяснить его боевые навыки и рывок в физическом развитии, произошедший за несколько месяцев». «А вывод тут только один», — покачал головой младший. «Это на него так разломная энергия влияет. Она и не на такое способна, сам знаешь. К тому же в разлому он ходит с каким-то одиноким отставным егерем, тот его наверняка и готовит. Объяснить можно все». «Нет», — покачал головой старик, — «есть в этой истории что-то еще. Разломная энергия так быстро никого не преобразует, если только парень не бастард какого-то рода», — произнес старик и даже хлопнул по столу от избытка чувств. «А ведь действительно, он мне кого-то напоминает, только вот кого? Где я видел этого человека?» Младший покачал головой. «Нет, он с отцом на одно лицо, да и вряд ли кто-то отдал своего бастарда в обычную семью». Старик согласно кивнул и поморщился. «Вот правильно ты все говоришь, но что-то меня гнетет. Опасностью для нас от всей этой ситуации веет. И человек, я ведь действительно видел кого-то очень похожего на него. Но где?» «Тогда нам нужно стереть наглеца в порошок», — произнес младший, — «чтобы другим неповадно было играть с нами». «Хорошо», — усмехнулся старик и откинулся на спинку. «Говори, что придумал. Как будешь это реализовывать?» «Предлагаю устроить ему лестницу с монстрами 7, 6 и 5 классов соответственно. Мы ведь устраиваем ее довольно часто, так что в умышленном ухудшении условий для кандидата никто нас не обвинит. Да и первыми пойдут самые слабые монстры из 7. «Вид, численность», — деловито уточнил старший. «На первый этап можно запихнуть 4 горилл. Они у нас уже давно ждут своей очереди. Пусть это и сильные твари для начала лестницы, но их все же не 9, как могло бы быть». «Они его, если и не ранят, то измотают точно», — согласно кивнул старик. «Дальше». «На втором...» Молодой запнулся. «На втором этапе предлагаю использовать каменных саламандр, и тоже 4, хотя, может, это слишком, все же противник непростой, даже егерю 5 класса с ними сложно приходится». «Нет, не слишком», — покачал головой седовласый. «Безродный точно нас удивит, иначе тищевы не стали бы плести вокруг него свои интриги, да и предчувствие у меня все еще нехорошее». «Так, может, отменить все?» — предложил младший. «И лишиться столь сильного интереса со стороны клиентов?» — уточнил седовласый. «Нет, это лишь нанесет удар по нашей репутации, словно род Рузых испугался какого-то простолюдина. Маркиз все просчитал, или это его люди постарались, хотя какая по сути разница?» «Если все столь серьезно, то, может, тварей на спецпаек перевести?» — спросил рыжий. «Тогда его даже гориллы на куски порвут, сходу в бой бросятся». «А давай!» — после недолгой заминки ответил старший, прислушавшись к себе. «Так действительно спокойнее. И это, если он все же пройдет 2 этапа, то на 3-й предлагаю выставить медвежьих гончих». «Ты уверен?» изумился младший. «Тогда нас точно обвинят в предвзятом отношении. С таким далеко не каждый егерь 4 класса совладает, а ты предлагаешь выпустить 2. «Эй, плевать!» — отмахнулся старик. «Если он пройдет 1 этапы, то только эти красавцы его и остановят. Или ты хочешь оказать помощь Тищеву? Нет? Тогда звони в питомник и отдавай нужные указания. Пусть с утра начинают подготовку монстров».